Глава 32. Рита сидит в кухне за столом. Перед ней стеклянная миска. В миске плавают кубики льда. И покачивается редис. Разные цветы, розы и тюльпаны. Рита режет их ножом на разделочной доске. Большие руки ловки и равнодушны. В остальном тело не движется. И лицо тоже. Словно этот фокус с ножом она проделывает во сне. На белой эмали груда редисок, мытых, но не нарезанных. Мытых, но не резанных. Крохотные ацтекские сердца. Когда я вхожу, Рита и головы не поднимает. «Все притащила, ага». Вот что она говорит, когда я предъявляю ей покупки. «Можно мне спичку?» Спрашиваю я. Поразительно, как она превращает меня в ребенка, в подлизу. Лишь этой своей хмуростью, этой бесстрастностью. До чего капризной упрямицей она меня делает. «Спички?» — говорит она. «Это что за новости?» Она сказала. «Мне одну можно», — отвечаю я, не желая сознаваться про сигарету. «Кто сказала?» Она режет редис, не сбиваясь с ритма. «Еще чего мне не хватало? Спички. Дом спалишь». «Можете сами ее спросить», — отвечаю я. «Она на газоне сидит». Рита возводит глаза к потолку, будто молча советуется с какими-то тамошними божеством. Потом вздыхает, грузно поднимается и демонстративно вытирает руки фартуком. «Вот, дескать, сколько от тебя хлопот!» Она идет к шкафчику над раковиной, не торопится, нащупывает связку ключей в кармане, отпирает. «Летом сюда их припрятываю», — говорит она, словно себе самой. «Еще пожаров в такую погодку не хватало». В апреле, помнится, камины разжигала кора в покоях и в столовой, когда прохладнее. Деревянные спички в выдвижной картонке. Я о таких мечтала, чтобы делать кукольные комоды. Рита открывает коробку, заглядывает внутрь. Очевидно, решает, какую мне дать. «Ее дело», — бормочет она. «Ей поди хоть слово поперек скажи». Крупная рука ныряет, выуживает спичку, вручает мне. «Только смотри, ничего не подпали». Шторки у себя или чего? И так жарко. «Хорошо», — говорю я. «Мне спичка не для этого». Рита не снисходит до вопроса, для чего же мне спичка. «Да хоть проглоти ее, мне-то что?» — говорит она. Она говорит, «можно». «Ну, я дала, делов-то». Она отворачивается и садится за стол. Достает ледяной кубик из миски и сует в рот. Странно. Я раньше не видела, чтобы она жевала за работой. «Тоже возьми, если охота», — говорит она. «Жуть какая, в такую погоду наволочки эти ваши на башку нахлобучивать». Я удивлена. Обычно она со мной ничем не делится. Может, думает, раз мой статус повышен и мне можно спичку, ей тоже позволительно сделать жест? Может, я вдруг стала одной из тех, кого следует баловать? «Спасибо», — говорю я. Чтобы спичка не намокла, осторожно кладу ее в нарукавный карман на молнии, к сигарете, и беру кубик льда. «Очень красивая редиска», — говорю я в ответ на ее подарок, по доброй воле преподнесенный мне. «Я лучше все справно делать буду, делов-то», — снова огрызается она. «А иначе это все попусту». Я иду по коридору, вверх по лестнице. Я спешу. Я мелькаю в гнутом зеркале, алый силуэт в уголке глаза, предсмертное видение кровавого дыма. В голове дымится еще как, и я уже чувствую дым во рту. Дым втягивается в легкие, наполняет меня длинным, роскошным, грязным коричневым вздохом, а потом накрывает, едва никотин ударяет в кровь. Не курила столько времени, может стошнить. Не удивлюсь, но даже эта мысль блаженна. Я иду по коридору. Где мне это сделать? В ванной, включив воду, чтобы очистился воздух. В спальне, сипло выдыхая в раскрытое окно. Кто меня застукает? Кто знает? Но, раскошествуя в будущем, катая предвкушение во рту, я уже думаю о другом. Не надо мне выкуривать эту сигарету. Можно ее измельчить и спустить в унитаз. Или съесть и покайфовать. Так тоже получается. По чуть-чуть. Остаток припрячу. Так я сохраню спичку. Можно проделать дырочку в матрасе, аккуратно сунуть спичку туда. Она тоненькая, никто не заметит. И там она будет лежать по ночам, подо мной, пока я сплю. Будет со мной до утра. Можно поджечь дом. До чего прекрасная мысль. Я даже вздрагиваю. Выход. Быстрый и опасный. Лежу на кровати, делаю вид, что дремлю. Командор накануне вечером, сведя пальцы вместе, смотрел на меня, а я втирала жирный крем в ладони. Странно, я хотела попросить у командора сигарету, но передумала. Я понимаю, нельзя разом просить слишком много. Не хочу, чтобы он думал, будто я его использую. И еще не хочу перебивать. Вчера он выпил скотч с водой. Он теперь стал при мне выпивать. Говорит, чтобы расслабиться. Надо полагать, на него давят. Но мне он ни разу не предложил, а я не просила. Мы оба знаем, для чего предназначено мое тело. Когда я целую его на ночь, как будто по правде, его дыхание пахнет алкоголем, и я его впитываю, словно дым. Да, сознаюсь, я ее смакую, эту каплю беспутности. Иногда, выпив пару бокалов, он дурачится и жульничает в эрудит. Он и меня подбивает жульничать. Мы берем лишние буквы и из них составляем слова, которых не бывает. Слова «вумный» и «ерунда», и над ними хихикаем. Иногда он включает коротковольный приемник. На пару минут предъявляет мне радио «Свободная Америка». Демонстрирует, что он такое может. Потом опять выключает. «Кубинцы клятые», — говорит он. «Детсады для всех. Что за ахинея?» Иногда после игры он сидит на полу возле моего кресла, держит меня за руку. Его голова чуть ниже моей, и на меня он смотрит под мальчишеским углом. Эта фиктивная покорность, должно быть, его забавляет. «Он большой босс», — говорит Гленова. «Крупная шишка. Самая громадная». В такие вечера это нелегко постичь. Временами я пытаюсь поставить себя на его место. Тактический прием, чтобы заранее догадаться, как ему захочется со мной себя повести. Трудно поверить, что я имею над ним хоть какую власть, и все же это правда. Впрочем, власть это двусмысленно. Порой мне кажется, что я, пусть смутно, вижу себя так, как он меня видит. Хочет в чем-то меня убедить, одарить подарками, оказать услуги, вызвать нежности. Еще как хочет, особенно когда выпьет. Иногда он принимается ворчать, а то философствовать. Или желает что-то объяснить, оправдаться, как вчера. «Проблема была не только в женщинах», — говорит он. «Основная проблема была в мужчинах. Им ничего не осталось». «Ничего?» — спрашиваю я. «Но у них же им ничего не осталось делать», — говорит он. «Могли бы деньги зарабатывать», — отвечаю я, довольно колко. Сейчас я его не боюсь. Трудно бояться человека, который сидит и смотрит, как ты мажешь руки кремом. Опасно такое бесстрашие. «Этого мало», — говорит он. «Слишком абстрактно. Я хочу сказать, Им ничего не осталось делать с женщинами. То есть? Спрашиваю я. Опорно-сборные? Как же? Они же были повсюду, их даже на колеса поставили. Я не о сексе, говорит он, хотя секс тоже. Секс чересчур упростился. Пошел и купил. Не было такого, ради чего работать, ради чего бороться. Есть тогдашняя статистика. Знаешь, на что больше всего жаловались? На неспособность чувствовать. Мужчины даже разочаровывались в сексе и в браке. А теперь чувствуют? Спрашиваю я. Да, говорит он, глядя на меня. Чувствуют. Он встает, обходит стол, приближается ко мне. Встает сзади, кладет руки мне на плечи. Я его не вижу. Я хочу знать, что ты думаешь, говорит его голос у меня из-за спины. Я мало думаю, легко отвечаю я. Он хочет доверия, но этого я ему дать не могу. Сколько ни думай, пользы в общем никакой, правильно? Говорю я. Что бы я ни думала, это ничего не меняет. Только поэтому он и может мне все это говорить. Да ладно, говорит он, чуть надавив ладонями. Мне интересно твое мнение. Ты достаточно умна. У тебя наверняка есть мнение. О чем? Спрашиваю я. О том, что мы сделали, говорит он. О том, как все получилось. Я совсем-совсем не шевелюсь. Я пытаюсь очистить сознание. Я думаю о небе в безлунную ночь. У меня нет мнения, говорю я. Он вздыхает, расслабляет ладони, но они по-прежнему лежат у меня на плечах. Он прекрасно понимает, что я думаю. Лес рубят, щепки летят, говорит он. Мы думали, можно сделать лучше. Лучше? Тихонько переспрашиваю я. Он что, думает так лучше? Лучше никогда не означает лучше для всех, отвечает он. Кому-то всегда хуже. Я лежу очень ровно. Влажный воздух надо мною, будто крышка, будто земля. Хорошо бы дождь пошел, а еще лучше гроза, черные тучи, молния, оглушительный грохот. Вырубится электричество, как знать. Тогда можно спуститься в кухню, сказать, что боюсь, посидеть с Ритой и Корой за столом. Они мне позволят этот страх, ибо сами его разделяют. Они меня впустят. Будут гореть свечи, мы станем наблюдать, как возникают и исчезают наши лица в мерцании, в белых вспышках рваного света за окном. «Господи!» — скажет Кора. «Господи, спаси!» А потом воздух станет чище и легче. Я смотрю в потолок, на круглый венок гипсовых цветов. Нарисуй круг, шагни внутрь. Он тебя защитит. Из центра свисала люстра, а с люстры свисал крученный кусок простыни. Там она и качалась, едва-едва, точно маяк. Как в детстве качаешься, ухватившись за ветку. Она была спасена, зачищена навеки, когда Кора открыла дверь. Порой мне кажется, она до сих пор тут. Со мной. Меня как будто похоронили.